потому что Этернии невыгодно, если мы тут начнем добывать ресурсы и поставлять их ног. Больше некому. Этерния устраивала проблемы с Мире, она же начала нанимать пиратов на службу. Больше некому. А тут они как оказались? Нас кто-то сдал, уверенно заявил Рика. Кто? Вот это интересный вопрос, и задавать его надо Торму. Из нас, точно никто. Какой смысл сдавать наше местонахождение Этернии, если знаешь, что они пришлют корабли, чтобы нас прихлопнуть? Это точно утечка из ног. Или Смире не понравилось, что помимо его руды будем ее добывать еще и мы, заявил Юджин. На несколько секунд на мостике воцарилась тишина. Нет, это точно не Смира, заявил Рика, не мог он, не решился бы. Мы уладили его проблемы, мы свели его с ног. Он должен понимать, что попытавшись нас перебить, проблему не убрать, флот все равно начнет добычу. А может он флот хочет отжать, предположил Юджин. А кто ему позволит? Для ног это будет сложно, для Этернии тем более. И эти два гиганта, думаешь, позволит захватить флот какому-то выскочке-бандиту с Бримора? Нет, да и с ног Смира побоится испортить отношения. Если он сообразительный, а я его таким считаю, наоборот, он должен понять, наш флот ему не конкурент. Как раз наоборот, благодаря нам ног тут обеспечит какой-никакой порядок. Сюда слетятся лопаты, старатели, и они же будут покупать запчасти, чинить корабли у него. А если он как-то разнюхал о том, что мы задумали? Спросил Хороняка. Ну о том, что Марго придумала, превратить флагман флота в мобильную станцию. Не, подумав, ответил Рика, все равно он бы не решился нанять кого-то, чтобы нас завалить. Не верю я. Ну, тогда предлагаю просканировать этих непонятных, заявил Юджин. Может, тогда все станет на свои места. Хороняка уставился на Юджина. Так что, включать скан? Включай, решился Юджин. Хороняка перевел взгляд на Рика. Тот еле заметно кивнул. Хорошо, вздохнул Хороняка, сейчас узнаем, кто к нам пожаловал. Скан-блоки заработали. На бортовой компьютер Луни тут же пошли данные по объектам, а троица старателей на мостике склонилась к экрану, читая быстро появляющиеся строки. Глава 13. Неудачники. Это еще что за корыто? Спросил Юджин, когда удалось идентифицировать корабли. Хороняка лишь хмыкнул. Рика, все еще не верящие в то, что видит, вновь начал сравнивать данные со сканера с найденными в базе записями. Монрегарда, пробормотал он, никакой ошибки быть не может. Оба корабля были старенькими корветами, точнее это сейчас они классифицировались как корветы, а вот когда были созданы, такой градации даже не существовало. Очень старые корабли, к тому же слабо вооруженные, но у них был один огромный плюс – высокая автономность. Эти развалины были способны годами находиться в открытом космосе без необходимости стыковаться со станцией, заправляться, пополнять припасы. Собственно, оба эти корабля были созданы для исследовательских миссий, которыми и занимались вплоть до списания, а затем их приобрели на свалке, и вот кто, это уже вопрос. Эти корытца точно не по нашу душу, заявил Юджин, они нам банально ничего не сделают, даже щит не то что пробить. Просадить хотя бы наполовину не смогут. Может, все же старатели? Спросил Хороняка. Летают, сканируют. А чего же они сейчас чешут через систему без всяких остановок? Спросил Рика. Странно. Это наемники, заявила вдруг Марго, совершенно неслышно появившись на мостике. Все трое старателей живо повернулись к ней. Откуда знаешь? Спросил Юджин. Я ведь работала на ног, в департаменте разведки и аналитики, ответила Марго. Мы собирали данные по флоту вероятного противника, по наемникам, которые на них работают. Оба эти корабля принадлежат наемникам, а работают на Этернию. Ты уверена? Нахмурился Юджин. Да, на 100%, кивнула Марго, я точно помню эти названия. Никакой ошибки быть не может. Так, тогда следующий вопрос. Что они тут делают? Этерния тоже заинтересовалась полезными ресурсами в этой области? Хмыкнул Хороняка. Эти корабли точно не старательские, ответила Марго. Они занимались мелким разбоем, разведкой. Корсары на службе правительства Этернии. И чего их сюда первовидец отправил? Хмыкнул Юджин. Даже если допустить, что у них есть оборудование, почему сюда? Как-то все это, а зачем допускать, вмешался Рика. Марго ведь сказала, это боевики, здесь они не для сканирования астероидов, они рыщут тут и кого-то ищут. Кого? Да однозначно нас. Зачем? Спросил Хороняка. Мне вот тоже интересно, буркнул Рика. Давайте у них и спросим, предложил Юджин. «Что?» — в один голос спросили Хороняка, Марго и Рика. «Ну, догоним и поинтересуемся, что они тут забыли», — пояснил свою мысль Юджин. «Ты вообще здоровый?» — хмыкнул Рика. «Температура как? Да они нас нахрен пошлют», — высказался Хороняка. «А мы их настойчиво попросим», — с убеждением улыбнулся Юджин. «А это как?» — не понял Хороняка. «К чертовой матери разнесем одно корыто, на втором народ сговорчивее станет», — пояснил Юджин. «Хм». Хороняка явно задумался над таким предложением. «Вы охренели?» — возмутилась Марго. «Ни с того ни с сего напасть на людей? Они что вам сделали?» «Ну, для начала они подозрительные», — ответил Хороняка. «Еще и работают на первовидца, сволочи», — поддержал его Юджин. «И здесь явно не просто так», — поддержал их Рика. «Рика», — воскликнула Марго, — «от тебя не ожидала. Ты что, тоже хочешь напасть? Они тут не просто так, уверен, что по нашу душу. Вот только странно, что послали такие корыта. То ли первовидец не знает, на что способна наша лунь, то ли мы что, вот так просто нападем на мимо пролетающий корабль?» Все еще не сдавалась Марго. «Мы ведь не пираты, не пираты. Мы, старатели», — ответил ей Юджин, — «а эти сволочи, наши конкуренты. Не хватало тут еще корыта и тернии». «Какие корыта? У них нет добывающих кораблей», — заметил Рика. «А вдруг появились? А может, для них и летают тут, вынюхивают. Нахрен, нам мешать не надо. Ну что, все согласны? Нападаем?» «Да», — кивнул Рика. «Согласен», — хмыкнул Хороняка. «А я против», — возмущенно заявила Марго. «Лады, так и запишем. Ты против. Все, теперь по местам. Сейчас начнется. Вы», — попыталась было сопротивляться Марго, но Юджин живо выдворил ее с мостика. Капитан Гарды вновь повернулся к Глику, тот сейчас выполнял роль оператора пространства. «Ну, чего там, есть что?» «Нет, Кэп», — пусто отозвался тот. «Слышь, ты вообще знаешь, что делаешь?» — насупился капитан. «Я, конечно, знаю», — возмутившись, ответил тот. «Это дерьмо ни на что не способно», — Глик грохнул кулаком по терминалу. «Оно старше меня. Странно, как работает до сих пор, но-но». «Сломаешь, будешь за ремонт платить, ха, это старье никто не возьмется чинить, тем более, будешь новое покупать, да я только за, но делать это раньше надо было, на нормальном оборудовании засекли бы их, как два пальца, работай с тем, что есть», — огрызнулся капитан. «С этой развалиной только и работать», — проворчал Глик, и тут же встрепенулся. «Есть, есть сигнал, что, где, не знаю, засек сканирование, так может, это манер опять?» Пару систем назад они потратили куеву кучу времени, когда Глик заявил, что засек сканирование их корабля. Оказалось, что такой же идиот с манера второго их корабля включил полное сканирование системы и, естественно, отсканировал их гарду. Из-за этого они несколько часов висели в пустоте, пытаясь засечь, где же прячется цель, пока наконец-то не доперли, что все это время было потрачено из-за ошибки операторов обоих кораблей. «Нет, это точно не манер. Сигнал мощный и направленный. Тут точно есть кто-то еще. Где? Пытаюсь понять», — пробурчал Глик, пока его руки мелькали над клавиатурой, такой же старый, как и сам сканблок. Капитан подумал, что все же напрасно он наехал на Глика. Оборудование на корабле действительно старое. Вон, даже клавиатура, на ней ведь интерлингвы нет, да и сами клавиши стерты, некоторые уже с дырками в пластике, настолько их протерли пальцами. И если так выглядит клавиатура, то чего хотеть от самих сканблоков? Капитан давно уже задумывался над тем, чтобы поменять корабль. В конце концов, он ведь нормальную работу из-за него взять не может. На этом корытце о полноценном бое в космосе нечего думать. Максимум – нападение на грузовоз или яхту. А если встретится что-то оснащенное пусть и плохоньким, но и энергощитом, с парой дальнобойных пушек, пиши пропало. Все, решено, нахрен экономию. Как только они вернутся, Кэп сдаст это корыто в утиль оборудование, которое хоть что-то стоит, продаст, а вместо гарды купит что-то получше. Благо деньги есть, да и первовидец людям, которые на него работают, благоволит. Можно будет в святой канцелярии выбить кредит, или даже лучше, выпросить какой-нибудь корабль из конфискованных. Все равно в священном царстве Этернии с пилотами туго. Вон, сколько уже его самого охаживает святейший протопресвитер Калим. Все зовет на службу в священное воинство. Конечно же, Кэп подвязываться на службу к святошам не спешил. Ну их нахрен со всеми правилами и запретами. Станешь офицером флота Этернии, забудь о бабах и выпивке. Вместо нормальной одежды придется таскать эти платья, как они там называются, тоги или сутаны, черт его знает. Да и вся эта хрень с ежедневными молитвами, приемом подчиненных на исповедь. Тьфу. Кэп представил, что было бы, если его теперешний экипаж ходил бы к нему на исповедь, это дня не хватит, чтобы выслушать хоть одного. С другой стороны, протопресвитер обещал Сан-Иерея, а если Кэп сам захочет, можно пройти обучение и сдать экзамен на архимандрита. В конце концов можно дослужиться до епископа, а там уже и до примаса недалеко. Но нет, нахрен. Кэп снова вспомнил необходимость носить тогу, молиться чуть что, давать всякие обеты и творить прочую религиозную чушь. А уж постриг нет, он не готов расстаться со своей шикарной шевелюрой, тем более отращивать бороду, которая ему совершенно не идет. Капитан. Капитан очнулся от своих размышлений и сфокусировал взгляд на Глике. Чего там? Есть цель. В системе точно есть кто-то еще кроме нас. Ну так ищи, ищи. Где они? Да я. О. Он с удивлением уставился в экран. Да вот же. Теперь даже дохлые сканеры Гарда и Монора смогли засечь идущий к ним корабль. Идентификация была проведена всего через несколько минут, и капитан довольно усмехнулся. Это как раз те, кто им нужен. Сраные старатели, за голову которых его святейшество протопресвитер Калим пообещал кучу денег. За живых, разумеется, но и за мертвых полагалась награда. Капитаны Гарда и Монора договорились, что попытаются взять старателей живыми. Ну, еще бы, такие бабки на кону. Развернуть корабль, приготовить к полному залпу, приказал Кэп. В смысле к полному залпу, удивился Балик, занимающий должность канонира. Что, сразу обе пушки? Да, рявкнул Кэп. Вообще-то обычно в целях экономии палили всего из одной, но на самом деле Кэп боялся, что старая пушка может просто не выдержать очередного выстрела и взорваться. Что там с Монором? Спросил Кэп. Передайте им, что мы засекли цель. Они в курсе, Гадин. Уже тоже разворачиваются и открыли орудийные люки. Но похоже, у них проблемы, одну из пушек заело, и она не становится в боевое положение. Полторацкий, вот же жлоб, проворчал Кэп. Неужели так трудно было починить с прошлого раза пушку? Впрочем, это его особо не беспокоило. В конце концов, главное, что на борт у Гарды орудия готовы к бою. Хотя, какой там бой? Непонятно, на кой черт старатели вообще вылезли из своей норы, ведь если бы сидели и не рыпались, вряд ли их бы засекли. Забавно, но капитан даже подумать не мог, что корабль старателей окажется в разы сильнее, мощнее, опаснее, чем оба их суденышка вместе взятые. Довольно быстро за эту свою ошибку ему пришлось поплатиться. «Капитан!» – заорал Глик. «Появились новые цели!» «Что за цели?» «Где?» – встрепенулся капитан. «Рядом с противником, двигаются в сторону Монора». «Это еще что?» – нахмурился капитан, пытаясь понять, что все это значит. Понимание пришло буквально через пару минут. Множественными целями оказался целый рой ракет, которые добрались до Монора. Союзный корабль утонул в ярких взрывах, а когда случился последний, капитан с ужасом обнаружил, что Монор исчез, будто и не было его. «Что за?» – прошептал он. «Капитан, нас вызывают». «Кто?» – задал капитан самый глупый в такой ситуации вопрос. «Цель?» «Включить?» – капитан только кивнул. Тут же на мостике послышался чей-то голос. «Немедленно остановить корабль, отключить движки, лечь в дрейф, приготовиться к приему досмотровой группы, разблокировать шлюз, всей команде собраться в соседнем со шлюзом отсеке, без оружия, стать на колени, руки заложить за голову, при попытке малейшего сопротивления стреляем на поражение». Сообщение было повторено еще два раза. Сколько бы Кэп ни пытался докричаться до собеседника, тот, не сбиваясь, отчеканил сообщение и отключился. «Кэп!» – послышался голос Глика. «Кажется, они не шутят. Лучше делать, как сказано. Как сказано!» – зло прошипел Кэп. «Черт подери! У него на борту дюжина отчаянных рубак и отъявленных головорезов, а он должен сдаться? Да хрена с два! Пусть только сунутся сюда, пусть попробуют влезть на его корабли!» «Кэп! Что делаем? Останавливай корабль!» – приказал Кэп сквозь плотно стиснутые зубы. «Разблокируй шлюз и всем приготовиться, вооружиться и ждать. Эти уроды хотят попасть на наш корабль, что ж, устроим им теплый прием». Вражеский корабль нагло подошел вплотную к Гарде. Более того, пристыковался шлюз в шлюз, что Кэп посчитал самым глупым и беспечным поступком со стороны противника. «Ну кто так делает? Кто так абордаж проводит? Что за идиоты? Впрочем, это их проблемы. Приготовиться!» Громко прошипел он, и весь его экипаж, затаившийся за наспех сооруженными напротив шлюза баррикадами, замер, вскинул оружие, направив на шлюз. Со стороны шлюза послышались приглушенные удары, скрип, а затем и шипение. Система пыталась выровнять давление, но Кэп знал, что в шлюзе сбоит автоматика и создать там нормальное давление не выйдет. Именно поэтому, когда открываешь дверь, поток воздуха больно бьет тебя в спину, толкая к шлюзу. Но сейчас им это только на руку, наверняка вражеские абордажники такого не ожидают, дернутся, пытаясь устоять на ногах, вскинут руки с оружием в них, чтобы удержать равновесие. Это секунда, не больше двух, и этого вполне достаточно, чтобы прикончить всех, кто торчит в шлюзе. А дальше? Дальше Кэп планировал перейти в наступление, начать сражаться на борту вражеского корабля. Короче говоря, еще посмотрим, кто кого возьмет на абордаж. Двери отъехали в сторону, но стрелять никто не стал, в шлюзе не было людей. Зато был странный серебристый шар, зависший в метре над полом. «Это еще что за хрень?» – спросил один из бойцов гарды. Капитана эта штука тоже сбила с толку, но когда шар медленно полетел вперед, вылетел в центр отсека, где сидели встречающие, до Кэпа дошло, что это такое. И он, едва догадка посетила его голову, вскочил, бросился на утек. Забавно, что вторым из самых сообразительных оказался Глик. Он рванул вслед за капитаном. Остальные все еще тупили, удивленным взглядом провожая Кэпа и Глика. Будь у них чуть больше времени, может, они бы тоже догадались, что к чему, или, подчиняясь стадному инстинкту, бросились бы за Кэпом. Но времени у них не было. Шар вдруг выбросил крылья, а из них выщелкнулись пульсары. Растерявшиеся наемники и глазом моргнуть не успели, как пульсары заработали, заливая отсек яркими, пронизывающими лучами. Естественно, бронескафы от такого оружия не спасали. В конце концов, разведывательный дроид, которым и являлся шар, был предназначен для ведения боя с кораблями, пусть и слабо бронированными, но все же пробить своим штатным оружием какие-то там бронескафы для него не составляло труда. Несколько секунд, и все было закончено. Когда из шлюза вышли двое, то встречать их уже было некому. Разве что дрон резко развернулся, ощетинившись своими пульсарами, но, опознав союзников, оружие тут же убрал. «Ну вот», — заявил один из пришельцев, — «а ты говорил, что дерьмовая идея. Смотри, отработали. Всех подчистую». «Всех?» — спросил второй. «Уверен?» «Ну», — тот на несколько секунд замолчал, запрашивая отчет у дрона. «Нет, не всех. Двое сбежали. Пошли искать? Да чего там искать? На мостике они, наверняка. Так идем. Зачем? Вон, пусть железяка первый ползет». Видимо, один из пришедших людей отдал приказ дрону, тот вновь выдвинул свои орудия, развернулся и медленно поплыл над палубой в сторону мостика. «И чего раньше эти штуки на абордаж не брали?» — спросил один из парочки, которая шла за дроном. «Смотри, как эффективно. Не брали потому, что против нормальных бойцов эта штука бесполезна», — буркнул второй. «Ее разберут прежде, чем она пушки расчехлит». «Тоже верно», — хмыкнул первый, «а вот против всякого сброда вроде этих, самое то». «Это да», — не стал спорить второй, «берем на вооружение». «Недурственно получилось». «Ну так, кто придумал? Гений тактики и импровизации. От скромности, борода, ты точно не страдаешь». Пока они шли и переговаривались, добрались до мостика. Дрон влетел первым, тут же обнаружив двух прячущихся за терминалом людей. «Эй, вы!» — крикнул один из них. «Вылезайте! И без пушек, или наша железяка вас поджарит!» Ответом им была тишина. «Слышите, уроды? Даю 5 секунд. Не выйдете, тупо расстреляем, и дело с концом». Отсчет пошел. 4, 3. «Стойте!» — подал голос капитан гарды. «Я выхожу. Я тоже!» — поддакнул Глик. Оба они вышли из своих укрытий с поднятыми руками и без оружия. «Вот и молодцы!» — похвалил их Юджин. «А теперь поговорим. Глава 14. Орудие пытки». Говорить захваченные корсары наотрез отказывались. Река, повидавший виды, успевший поработать с куражом и его командой, а они, народ бывалый, и пытками не гнушались, если это для дела надо было, попытался повторить то, что научился у бойцов элитного подразделения ВКС, но не задалось. То ли у Рика не хватало опыта, то ли корсары оказались крепче, чем он ожидал. «Ну-с, что у нас тут?» Дверь распахнулась, и в отсеке появился Юджин. Он оглядел побитых корсаров, тяжело дышащего, с перекошенной от злобы миной Рика, и недовольно подсокал языком. «Ай-яй-яй, разве ж так можно, а как с ними еще?» — рыкнул Рика. «Так, ты, наверное, перекури пока, а мы с ребятками побеседуем. Да что с ними беседовать? Вон этому давай пальцы расплющим, а тому плазменным резаком чего-нибудь отрезать, предложил Рика. А тебе лишь бы резать и плющить. Поморщился Юджин. Видишь же, ребята гордые, смелые и упрямые. Не получится по-твоему. Дай полчаса и... Ну хватит, у тебя три было. Полчаса ничего не изменит, перебил его Юджин. Но, хватит, я сказал. Ну и мучайся тогда с ними сам, бухнул Рика и, обиженно сопя, покинул отсек, захлопнув за собой дверь. Итак, Юджин оглядел двоих пленников. Меня зовут Юджин, а вас как величать? Годины, оба побитых пленника глядели на него из-под лобья. Отвечать явно никто не собирался. Послушайте, вздохнул Юджин, вы, как мне кажется, разумные люди. Должны ведь понимать, что выбора-то у вас особого нет. Или вы все расскажете, или окажетесь за бортом. А, смею напомнить, клон-сеть в этой системе, как и в соседних, отсутствует. Ну и корабли летают редко, так что это конец. В любом случае конец, хмыкнул пленник постарше. Расскажем или не расскажем, вы нас все равно прикончите, так что иди в задницу, дядя. Откуда такая категоричность? Искренне изумился Юджин. С чего вы взяли, что вас прикончит? А как иначе? На кой черт нас в живых оставлять, кормить, поить? Очень просто. Тут неподалеку скоро будет начата добыча ресурсов, и работники, которым не нужно платить, будут весьма кстати. В рабы, значит... Продадите, а ты в курсе, дядя, что в ассамблее рабство запрещено? Ну, во-первых, ассамблеи уже нет, а во-вторых, дружище, тут Юджин хищно улыбнулся и с него мигом слетела вся вежливость и учтивость, которую он пытался на себя напустить, не забыл, что ты сам пират, и послужной список у тебя очень длинный. Это в прошлом, буркнул пленник, сейчас я работаю на Этернию, я уважаемый гражданин и... «Да-да, и исповедуешься каждый день у святых отцов, и заповеди блюдешь. Давай, расскажи мне». Пленник смолчал, лишь скривился. «Ну так что, жизнь в обмен на информацию?» – спросил Юджин. Оба пленника молчали. «Ну, или я могу позвать своего товарища», – заявил Юджин. «Он уверен, что все из вас выйдет». «Думаешь, мы тупые?» – спросил пленник. «Думаешь, мы не понимаем, что происходит? Хороший и плохой коп, ха». Могли бы чего пооригинальнее придумать. Хватит придуриваться. Юджин поморщился. Вот ведь уроды. Никто и ничего тебе не скажет, продолжил пленник. А когда мы выберемся, освободимся и окажемся в Этернии, то, поверь, первовидец и его епископы узнают, кто помешал нам в священной миссии и кто. Ну понятно. Юджин развернулся и вышел из отсека. Закрыв за собой дверь в импровизированный карцер, он отправился в кают-компанию, где его дожидались остальные. Ну, сходу набросился на него Рика. Гну, передразнил его Юджин. Молчат, сволочи. Не прокатило, значит, вздохнул Рика. Ладно, значит, будем отрабатывать старые добрые. Твои старые добрые тоже не дали эффекта. Так я ж оборудование не применял, хмыкнул Рика. Боже, чему тебя только в этом ВКС учили? Ужаснулась Марго. Рика, ты же был таким интеллигентным и вежливым. Так я и сейчас буду с ними интеллигентным и вежливым. А чтобы они мне не грубили, каждому в задницу по плазменному резаку вставлю. Рика, воскликнула Марго и толкнула локтем хороняку, который уже клевал носом и готов был вот-вот задремать. Ты чего молчишь, старый хрыч, скажи ему. Ужас какой, это немыслимо, Рика. Теперь настала очередь хороняки возмутиться. Неужели ты с нами ничему не научился и не понял? Это, в конце концов, просто варварство. Ты же инструменты испортишь. Марго бросила на хороняку испепеляющий взгляд и вновь повернулась к Рика. Слушай, это не метод. Если бы это действовало, они бы уже рассказали. Ты их только до смерти замучаешь, и ничего не добьешься. Только сам руки замараешь. Во, перчатки надевать надо, буркнул хороняка. Да помолчи ты. Бросила ему Марго и вновь повернулась к Рика. Нужно искать другие методы и... Ну найди. Рика уже порядком надоели эти нравоучения. И плевать, что его друзья старше его минимум лет на 50. Но какого хрена они взялись его осуждать? Он в отличие от них хоть что-то делает, а они сидят и кудахчут. Это нехорошо, то нехорошо. Толку с этого ноль. Предложи что-то сама. Какие у тебя есть варианты? Спросил Рика. Не знаю, мгновенно потухла Марго. Надо подумать. Ну вот и думай, а я буду работать по старинке, заявил Рика, поднимаясь на ноги. Как бы Рика не упрямился, а разговорить пленников не смог. Инструменты он применять не стал, все же ему хватило смелости признаться самому себе, что на подобное он уже идти не может и не хочет. Пусть даже жертвы, пираты. Может, ну их тогда нахрен? Спросил он, когда в очередной раз оказался вместе с Юджином на мостике. Что мы вообще от них хотим узнать? Хотим узнать, куда они летали и зачем, ответил Юджин. И что значит нахрен? Что ты предлагаешь? В шлюз и на улицу, подышать свежим вакуумом? Ну нет, конечно, смутился Рика, имел в виду, что не хотят говорить, и хрен с ними, слетаем по координатам с их корабля, может и сами разберемся. Ну уж нет, а вдруг там база первовидца, и влипнем мы по самые помидоры. Дело в том, что когда старатели ворвались на пиратский корабль, взяли двух единственных выживших после их абордажа пиратов, то Рика полез в бортовой комп из корабля и нашел там очень интересную информацию. Оба пиратских корабля не увязались вслед за Лунью, не летели из священного царства Итерния, а как раз наоборот, направлялись туда. Что они делали тут, на задворках вселенной, пираты говорить не хотели, равно как и то, зачем им понадобилась Лунь. Молчали, не желая говорить и о том, кто отдал приказ найти корабль. Найденные в компе координаты принадлежали отдаленной системе, в которой, если верить картам Луни и базам, которые закачал Юджин, ничего не было. Но ведь пираты туда зачем-то летали, и что-то там нашли или кого-то. Рика, Юджин и Хороняк обыскали каждый квадратный сантиметр их лоханки, обнаружили два тайника, но, к их глубочайшему сожалению, пустых. Если пираты что-то везли из той системы, то спрятали это очень уж хорошо. Ну, или груз был на втором корабле, который старатели просто уничтожили. Выяснить хоть какие-то подробности не удавалось, пираты молчали, как рыба об лед. И Рика был уверен, это не они такие принципиальные. Оба просто боялись своих нанимателей. Как их разговорить, он не знал и отчаялся. Юджин, судя по всему, тоже. Ну и хрен с ними, как и с их координатами, заявил Рика. Предлагаю закончить сканирование и возвращаться. Прибудет добывающий флот, сядем на флагман и хоть немного передохнем. Угу, передохнем мы, хмыкнул Юджин. Ну, хотя бы от детей избавимся, улыбнулся Рика. Вроде как твои, но что-то уже и я от них устал. Поверь, это еще не устал, хохотнул Юджин. Вот если бы ты с ними побыл. Нет-нет, увольте, замахал Рика руками. Я к такому пока не готов. Кстати, может, загоним твоих детишек к этим двум упрямым баранам? Пытка детьми, рассмеялся Юджин. Уверен, что если запустить к тем двум уродам детей, то и часа не пройдет, как они будут царапать ногтями двери, умоляя их выслушать. Уроды или дети? Усмехнулся Рика. Дети их, они, дверь, уточнил Юджин. Эх, если бы, тяжело вздохнул Рика. В этот момент из коридора послышался грохот, а потом и отдельная ругань. О, а вот и Хороняка мне на смену идет, обрадовался Юджин. Наконец-то, хоть посплю, а то в последнее время что-то совсем уж измотался. Он оказался прав. Через несколько секунд на мостике появился Хороняка собственной персоной. «Борода, чтоб тебя черти забрали, зажарили и сожрали», — заголосил Хороняка. «Ты задрал. Я, что я сделал?» — искренне удивился Юджин. «Детей наплодил, а они игрушки свои пораскидали. Я наступил и чуть башкой корпус корабля не проломил. Сколько можно? Ты можешь за своим выводком следить? Все вопросы к Марго. Нет уж, твои дети, ты за ними и следи. Мало того, что игрушки раскидывают и кота так запугали, что он не показывается на глаза, так еще и конфеты мои крадут». «Какие еще конфеты?» – нахмурился Юджин. «С каких пор ты сладкоежкой стал?» «С таких», – буркнул Хороняка. «Я-то думал, дети на борту, надо как-то держать себя в руках. Вот и набрал атом вкус, чтобы пить поменьше». «Атом вкус?» – поразился Юджин. «Эту гадость, как ее вообще можно есть? Вот так, мне нравится», — огрызнулся Хороняка. «Да как это может нравиться? Я одну съел, так меня так скорчило, что я уж думал все, навсегда таким останусь», — Юджин повернулся к Рика. «А ты эту гадость пробовал? От одного воспоминания слюни течь начинают», — рассмеялся Рика, и не в хорошем смысле. «Лимон, и то не такой ядреный. Ну так, атом вкус», — напомнил Юджин. «Не знаю, кто эту гадость придумал, но гореть ему из-за нее в аду, много вы понимаете», — проворчал Хороняка. «Короче, борода, угомони своих детей, а то я за себя не ручаюсь, уже никаких нервов не хватает». Он выудил из внутреннего кармана своей жилетки флягу и приложился к ней, сделав огромный глоток, после чего, расплывшись в блаженной улыбке, утерев губы, громко икнул. Жуткий запашок, мгновенно полетевший от него, действовал не хуже нашатыря. Рика тут же зажал нос, А Юджин мгновенно подскочил из своего кресла, своим ринулся к выходу. «Нахрен!» – орал он. «Эту адскую смесь даже нюхать невозможно, не то что пить. Это же пытка!» «Пытка!» – живо отреагировал Рик и подскочил к хороняке. Тот поднял на него замутненный взгляд, в котором читалось удивление. «Э ты чего? Дай флягу!» – приказал Рика. Хороняка поглядел на него с уважением. «А во! Что, набрался храбрости или, наконец, понял, что такое настоящая выпивка для мужиков?» Он все же протянул Рика флягу. «Это не мне», — бросил тот, забирая флягу, «это пленникам». «Что?» — выпучил глаза хороняка. «Такой продукт на эту голытьбу спускать? Да ты ошалел, что ли?» Но Рика его уже не слушал, а бросился следом за Юджином. «Рика, а ну стой, отдай, гадина, верни немедленно». Но Рика на его крики не обращал ровным счетом никакого внимания. Нагнал он Юджина уже в соседнем коридоре, где тот переводил дух после своего скоропостижного бегства. «Пошли», — приказал ему Рика. «Куда?» — не понял тот. «К пленным. Сейчас они нам все расскажут». «Ха!» — размечтался. Засмеялся Юджин. «Хрен ты что от них узнаешь. Посмотрим», — Рика потряс в руке отобранную у хороняки флягу. Увидев ее, Юджин переменился в лице. «Ты чего задумал? Залить в них эту гадость? Ты с ума сошел? Они же подохнут». «Ничего, мы аккуратно», — улыбнулся Рика. «Сейчас проверим, насколько они крепкие». «Жесть!» Юджин содрогнулся. «Бррррр, вот уж действительно, врагу не пожелал бы». Когда Рика и Юджин появились в отсеке, связанные пленники подняли головы, поглядели на них. Тот, что постарше, издевательски улыбнулся. «Бесполезно, вы ничего от нас не узнаете. Сейчас проверим», — ответил ему Рика. «Юджин, закинь ему голову и зажми челюсть, чтобы закрыть не мог. Смотри только мне на пальцы не попади», — проворчал тот. «Эта штука наверняка корабельную броню может прожечь. Ума не приложу, как ее фляга держит. Она что, из армпласта? Какого?» — прошипел пират, когда Юджин крепко схватил его за голову, зажал челюсть. Рика же, чтобы еще больше нагнать страху, медленно подошел к пленнику и заявил: «Не хотел по-хорошему, теперь получай. Я тебе гарантирую такую гамму эмоций, что ты никогда ее забудешь. И нет, не переживай, это не кислота, это намного хуже». И не дав пирату опомниться, Рика щедро плеснул ему в рот адскую жижу хороняки. Пират сопротивлялся как мог, но все же вынужден был проглотить это подобие лавы, и Рика ему не завидовал. Сам когда-то, то ли спросонья, то ли в рассеянности, взял у хороняки его, как он сам называл свое творение, живую воду и пригубил. Совсем немного, но даже этого хватило, чтобы Рика попрощался с жизнью и приготовился к смерти в страшной агонии. Для начала пойло, если судить по ощущениям, разъело все во рту, небо, язык, даже зубы. Затем сожгло горло и провалилось вниз, где разъело кишки и, как тогда думал Рика, наверняка начало капать снизу, прожигая палубу. Судя по ошалевшим глазам пирата, он сейчас испытывал нечто похожее. Его глаза уже выкатились из орбит, рот был широко раскрыт, но он не мог издать ни звука. Лицо его побагровело, а затем он все же заорал, причем заорал во все горло. «А-а-а! Ну тихо, тихо!» Юджин отпустил его и, осмотрев свои руки, брезгливо вытер об одежду, после чего с укором поглядел на Рика. «Просил же, аккуратнее!» «Ну, так получилось!» «Получилось!» — проворчал Юджин и нагнулся к пленнику. «Ну что, тебе хватило или еще залить?» «А, черт!» Но тот безвольно повис на цепях, которыми его и зафиксировали возле стены. Голова его упала на грудь, ноги подогнулись. Не будь он зафиксирован, уже давно бы валялся на полу. «Что такое?» — забеспокоился Рика, разглядывая пленника. «Да подох, похоже, наш подопытный». «Да ладно». Юджин присел, прощупал пульс у пленника. «А не, живой, надо же, да уж, повезло», — хмыкнул Рика, бросив быстрый взгляд на второго пленника. Тот был в шоке от увиденного, весь трясся, на лице читался прямо-таки животный ужас. Он наверняка решил, что Рика и Юджин залили в его товарища какую-то кислоту. «Давай-ка его в медотсек», — заявил Рика, — «попробуем подлатать и повторим». «Что, какой еще?» Юджин не понял, о чем Рика толкует, но когда поднял на него взгляд, увидел, как Рика сигнализирует ему, мимикой указывая на второго, жутко перепуганного пленника. Юджин тут же понял, что к чему, и подхватил начатое: «Рика, какой еще медотсек? Покорежится пару дней или даже меньше, и сдохнет. Мучиться еще с ним. А вдруг все-таки выживет?» — спросил Рика. «Ладно», — великодушно согласился Юджин, — «хватай за руки, а я за ноги». Только смотри, чтобы эта гадость нигде ничего не проела, а то еще кишки его потом с палубы убирать. Они споро вытащили находящегося без сознания пирата в коридор, бросили на пол, ну а куда он связанный денется, и некоторое время выждали, чтобы второй пленник немного промариновался. Так сказать, был альденте. Когда старатели заявились в отсек, пленник задергался. «Ну что, коллега, приступим?» – спросил Юджин. «Препарат готов?» – Рика потряс флягу. «Отлично, тогда приступим». «Нет, стойте, стойте!» – заорал пленник. «Я все скажу, все, не надо, прошу, только не это. Ну давайте, давайте, голубчик», – подбодрил его Юджин. «Препарат стынет, да и у нас времени не так много. Рассказывайте, что именно, куда вы летали, зачем, что вам приказали, что по поводу нашего корабля, кто приказал нас найти». Пленник тяжело вздохнул, с опаской поглядел на флягу в руках Рика и начал свой рассказ. Глава 15. Арктическая тоска. К удивлению Рика, они сами и их лун не были первоочередной целью для наемников Этернии. Эти два корабля прежде всего выполняли функции эдаких разведчиков. Сказать бы исследователей, но глядя на рожи всего двоих выживших из экипажа гарды, использовать это слово не хочется. Проныры-шпионы, подлые змееныши, вынюхивающие что-то для своего хозяина, вот самое точное описание. И сейчас этих ручных крыс первовидец отправил черт знает куда, на окраину галактики. По тем координатам, которые Рика смог добыть из бортового компьютера гарды, должен был находиться тюремный комплекс или, скорее, колония с заключенными. Почему колония? Охраны тут толком не было, только возле складов, а склады должны были пополнять сами заключенные. Ресурсами, которые можно было добыть в ледяных пещерах тоски, как называлась планета. Если заключенные исправно добывали ресурсы, склады заполнялись, им выдавали еду, медикаменты, все необходимые для жизни. Если же они срывали планы добычи, их садили на холодный пайк. Собственно, ничего удивительного. Корпорация Ментел, которая и владела комплексом «Ледяное безмолвие», давно известна своими методами. У этой корпорации, кстати, дочерки предателей Роботекс, было несколько исправительных колоний, в которых действовали в том или ином виде такие же правила. В свое время Рика, Марго и Юджину посчастливилось попасть в одну из таких колоний, да еще и не в качестве туристов, а работяг-заключенных. Что Рика мог вспомнить о том времени? Это был кошмар наяву. Работа по 10-15 часов в сутки, дерьмовая жрачка, не менее дерьмовое отношение к рабочим охраны, полное наплевательство к человеческой жизни в целом и игнорирование техники безопасности. Заключенные готовы были друг другу горло перегрызть ради руды, ведь если выполнишь план, получишь доступ в сеть, пару лишних часов свободного времени, хорошую жрачку и тому подобное, что совершенно не ценишь, пока гуляешь на свободе, и что является неимоверной ценностью в заточении. Колонии и предприятия Ментел похожи между собой, и единственная разница между планетой, где мотал срок Рика, и этой в том, что здесь очень холодно, а ему приходилось работать в неимоверной жаре, боясь свариться заживо. Даже из комплекса не выйдешь, воздухом той планеты дышать было просто невозможно. Впрочем, на тоске, скорее всего, тоже, Рика уже нарыл информацию по ней в сети, пара вдохов, и ты отморозишь себе все внутренности. Как бы там ни было, а после того, как Роботекс объявили вне закона, досталось и Ментел. Их комплексы закрыли, заключенных перевели в другие тюрьмы и колонии, работников корпорации отдали под суд. Ирика считал, что это вполне заслуженным, ведь заключенные Ментел мало чем отличались от рабов, а покинуть комплекс было чем-то из области фантастика, даже за мелкие преступления, когда ты должен отбыть наказание всего несколько месяцев, они могли растянуться на несколько лет. Ментел считала любого, кто попадет к ней в пасть, своей собственностью, и отпускать не собиралась. «Ну, это все понятно», – перебил Юджин пленника, – «вас туда зачем послали? Так это проверить, в каком состоянии комплекс и оборудование». «Ну и?» – спросил Юджин. «Вы добрались до этой тоски?» «Да», – закивал пленник, – «планета как планета. На поверхности без скафа нормального скафа, тут же поправился он, находиться невозможно. Ну несколько минут может и получится, а дальше?» «Ясно», – перебил его Юджин. «Но я не о том спрашивал. Как насчет комплекса? Как там его? Ледяное безмолвие», — подсказал Рика. «Точно», — кивнул Юджин. «Что с безмолвием?» «Да ничего», — пожал плечами пленник, Комплекс как комплекс, давно заброшен, все отключено и все промерзло. Похоже, с момента, как ассамблея погнала на Роботекс, там все вырубили. А рабочие? Какие рабочие? Не понял пленник. Ну, тела рабочих были? Нет, покачал головой пират, их ведь наверняка эвакуировали. Так значит, оборудования там тоже нет, вздохнул Юджин. Почему нет? Есть, заявил пленник. Рика и Юджин удивленно уставились на него. Так, погоди-ка, вкратчиво начал Юджин, давай еще раз уточним. Ты уверен, что в комплексе не было трупов? Ты там сам был? Да был, конечно, в нашей команде мало кто умеет работать с таким оборудованием, ответил пленник и не смог удержаться, похвалился. Вот я умею, и ты лазал по комплексу, или в какой-то одной его части был, да весь обошел, наверное, ну, практически, и трупов не было, нет, а оборудование на месте, ну да, я же говорю, хм, Юджин задумчиво потер лоб, что за хрень, да я правду говорю, заявил пленник, клянусь, и что с оборудованием, ну в хреновом, конечно, состоянии, но починить можно, набрать запасных деталей, главное, реактор комплекса запустить, а дальше видно будет, можно и без запчастей, часть имеющихся установок разобрать на детали и пустить их на ремонт других установок. Хм, повторил Юджин и кивнул Рика, предлагая выйти. Юджин и Рика вышли из отсека и закрыли за собой дверь. Ну, что думаешь? Спросил Юджин. Похоже, первовидец где-то разнюхал координаты добывающего комплекса ментела и хочет его подгрести, для того разведчиков и послал. Это понятно, поморщился Юджин, я о другом. О чем? О том, что странно это. Помнишь, как у нас было? Прилетели в ВКС, разнесли весь комплекс нахрен, забрали заключенных, но и оборудование не забыли скрутить. Вымели все подчистую. Ага, было дело. Так почему здесь не так? Спросил Юджин. Ну мало ли спешили. Тогда бы не заключенных, а оборудование забрали бы в первую очередь. ВКС, как ни крути, вовсе не пушистые зайчики. Согласен, но мало ли, места не было. Получили приказ в первую очередь забрать заключенных. Да нет, бред, на зэков штабным плевать, а вот оборудование, это деньги, что-то тут нечисто, не знаю, что тебе не так, пожал плечами Рика, лично мне пока все нравится, целый добывающий комплекс планетарного типа, и заброшенный, если удастся его запустить, это просто подарок судьбы, прямо уж подарок, усмехнулся Юджин, подарок, еще какой, повторил Рика, ты хоть видел, какие на этой тоске ресурсы, что там можно добывать, нет, ну на, поинтересуйся, Рика протянул приватник Юджину, и пока тот читал текст с экрана, Рика решил его добить, кристаллический триллий, килинит, да там целый список, вижу, хмыкнул Юджин, клондайк, блин, но сколько ж бабла надо, чтобы организовать добычу, даже если половина установок будет работать, начал Рика, но Юджин его мгновенно перебил, даже половина установок, это бешеные деньги, а мы и так уже в долги влезли, не забыл, попросим еще, Торм нас с дерьмом сожрет, да послушай ты, поморщился Рика, я говорю, если половину установок, как тот тип предлагал, разберем, пустим на запчасти, то, ой, мало ли, что он говорил, тоже мне спец, не спец, но он дело говорит, нам ведь весь комплекс и не надо, запустим один цикл, потом второй мало-помалу сможем восстановить весь. Нужно только реактор проверить. Если он работает, мы в шоколаде. А если нет, спросил Юджин. Реактор для добывающего комплекса. Знаешь, сколько он стоит? Впрочем, черт с ней, с ценой. Проблема ведь в другом. Его хрен где купишь. Он ведь какого класса? Государства его просто так не продают. Корпорации, впрочем, тоже. Даже если у нас будут бабки на его покупку, наверняка продавец заинтересуется, зачем нам эта дура, и мы приведем его к комплексу. Дальше и глазом моргнуть не успеешь, как комплекс отожмут. Тут много не надо, пяток кораблей классом эсминец или выше, и все, мы ничего не сделаем. Значит, нужно думать, где можно достать реактор без лишних вопросов, парировал Рика, и вообще, не факт, что его нужно покупать. Может, тот, что стоит на комплексе, работает. Ага, гляди. Сколько лет он там, ему конец, и оживлению этот хлам не подлежит, а это мы еще посмотрим, сначала его осмотреть надо, прежде чем такие выводы делать, да что там осма, попытался было продолжить брюзжать Юджин, как тут же сам себя прервал, постой-ка, что ты сказал, сказал, что осмотреть его для начала нужно, а потом уже решать, нет, нет, осмотреть, правильно ли я понимаю, «Ты собрался отправиться к комплексу?» Сузив глаза, поинтересовался Юджин. «Ну а почему нет?» — хмыкнул Рика. «Или ты предлагаешь забыть о нем, или, может, Торму подарим?» «Обойдется», — буркнул Юджин. «Ну, так что решаем?» Улыбка у Рика была такой же, как и у змея-искусителя. Он уже знал ответ, поэтому так нагло и лыбился. «Да что решать?» — вздохнул Юджин. «Надо лететь и глядеть, что там». «Вот и я о том же», — обрадовался Рика. «Тогда нужно собирать наших и объяснять, что к чему». «Согласен», — буркнул Юджин и добавил. «Но сразу говорю, мы туда и обратно. Долго на этой тоске сидеть не будем. Уже время поджимает». «Да понятно», — кивнул Рика. Общее собрание экипажа Луни провели уже через 15 минут. В качестве докладчика выступил Рика, который коротко изложил все то, что удалось узнать от пленника. Ну и далее он озвучил предложение лететь к тоске и проверить, в каком состоянии находится комплекс. Естественно, что Марго и Хороняка были за. Как иначе? Отдавать такой ног или тем более священные тернии никто не собирался. Ветер выл так, что звуковые фильтры скафа не могли с ним справиться. Да что фильтры? Метель ревела настолько, что даже звук движков Луни за ней слышно не было. Юджин, Рика и Хороняка шли от корабля к входу в комплекс. Казалось бы, жалких 50 метров, но для них этот путь показался неимоверно длинным и тяжелым, еще и отнявшему ему времени. Дело в том, что ветер был встречный, и он вовсю нес снег. Причем если на Земле или каком-нибудь золотом мире метель несла снежинки, то здесь это были самые настоящие снежные комья. Будто ты идешь и в тебя кто-то швыряет снежки, причем со скоростью пулемета. Едва только покинув Лунь, Рика вынужден был прикрыть забрало шлема, так как опасался, что бронестекло под таким напором может и треснуть. Впрочем, даже если бы оно было сверхпрочным, толку от него немного. Летящий в лицо снег мгновенно бы все закрыл, как уже залепил камеры скафа, так что идти пришлось, ориентируясь исключительно по датчикам скафандра, картинке, которую транслировала с Луни Марго. Для Рика это путешествие стало самым настоящим испытанием. Здесь даже поднять ногу, сделать шаг было проблемой. Во-первых, все тот же проклятый ветер, во-вторых, идти быстро, провалившись чуть ли не по пояс в снег, было неимоверно сложно. Плюс еще и сам снег, как казалось Рика, был намного тяжелее, чем тот, который он видел на других планетах. Датчики показывали около 0 градусов по шкале Кельвина, и Рика не решался переключиться на более понятный режим градусов Цельсия, так как не желал видеть перед глазами температуру, которая способна убить, если и не мгновенно, то в течение нескольких минут, стоит только снять скаф. С горем пополам троица преодолела все трудности, что уготовила им планета, они добрались до входного шлюза, который, естественно, был заблокирован и открываться не желал, реактор не работал, резервная батарея давно села, твою же мать. Спустя полчаса безуспешных попыток взвыл в общем канале Юджин. Ну и как внутрь влезть? Вжарить из орудия Луни? Погоди, ну как-то же пираты до нас сюда зашли, хмыкнул Хороняка. Пойти и спросить у пленника? Тут же поинтересовался Марго, дежурившая на мостике. Не-е-е, ответил Юджин, что же мы, тупее пиратов? Ну я, точно нет, ответил Рика. В то время, пока Хороняка и Юджин пытались открыть дверь шлюза, Рика прошелся вдоль стены и нашел люк с механической системой открытия дверей. Аварийный, точнее, герметичная толстая дверца смогла защитить механизм от холода и снега, так что стоило только приложить небольшое усилие, как двери разошлись. Не намного, всего-то сантиметров на 20, но этого уже было достаточно, чтобы Юджин и Хороняка, натужно пыхтя, расширили проем настолько, чтобы внутрь мог пролезть человек. Первым, естественно, полез Юджин с оружием наготове, следом Хороняка, ну и последним, вернув лючок на место, Рика. Едва только Рика пролез внутрь, дверь за ним закрылась. Хороняка уже отыскал аварийные рычаги внутри шлюза. Далее точно так же открыли внутреннюю дверь. Благо тут было легче, хотя бы метель не выла, действуя на нервы, и ветер не пытался опрокинуть. Хотя, пока они протискивались через проем внутрь шлюза, туда успело изрядно намести снега. Справившись с внутренней дверью, старатели один за другим проникли уже в сам комплекс. Как и ожидалось, попали они в огромный отсек, который служил чем-то вроде ангара. Именно сюда поставлялись грузы, которые привозили корабли, и сюда же пригоняли контейнеры с рудой, которые должны были затем переместиться в трюмы кораблей. Даже сейчас в ангаре находилось три огромных контейнера. Вообще-то они должны были левитировать на гравиплатформах, но то ли у платформ кончилось топливо, то ли в их накопителях исчерпалась энергия, платформы лежали на полу, придавленные сверху контейнерами. Вообще, не мудрено, что аккумуляторы, рассчитанные на столетия, разрядились, температура в ангаре была ничуть не выше, чем снаружи, и об этом говорили обледеневшие стены, заиндевевшие стекла кабинок графиплатформ, лопнувшие от мороза резиновые накладки на ручках дверей. Да тут, чтобы комплекс прогреть до приемлемой температуры, нужен реактор, заметил Хороняка, а второй, чтобы запустить оборудование. Если есть что запускать, гравиплатформам, похоже, конец, буркнул Юджин. Да нет, успокоил его Хороняка, топливо залить, аккумуляторы зарядить, и взлетят. А вот пластик и резинки в кабинах придется менять, они из-за мороза от касания рассыплются. Естественно, Ментел не заморачивалась над постройкой комплекса на этой планете. Ну, подумаешь, сверхнизкая температура, подумаешь, климат суровый, и так сойдет. В результате вся техника, оборудование, все системы тут были заточены под среднестатистические условия работы, и столь экстремальных условий не выдержали. Ну, или же требовали куда больше внимания к себе, чем обычно. Поэтому как только люди-операторы ушли, всему тут пришел кирдык. Впрочем, если реактор заглушили, то тут в любом случае кирдык будет, и люди тут ничем не помогут. «Ну что, огляделись?» – спросил Хороняка. «Пошли искать реактор. Теперь, когда главный вопрос стоял в необходимости включить все в комплексе, Хороняка занял должность лидера и раздавал команды. Впрочем, у старателей так принято, в зависимости от обстановки начинает командовать тот, кто в этой ситуации уже бывал, кто проблему понимает и знает, как ее решать. Поэтому в большинстве случаев рулил Юджин, в бою частенько командовал Рика. Ну а когда дело касалось ремонта или такой вот ситуации, как сейчас, то боссом становился Хороняка. Спустя полчаса они прошли гостевую часть комплекса, добрались до административной и складской. Именно здесь были казармы охраны, центр управления всей колонией, а главное, здесь же где-то должен был находиться и реактор. Температура, к слову, была уже более-менее сносной, всего около 40 градусов мороза. «Рай», — заметил Юджин, когда Рика сообщил о своем наблюдении. «То-то я думаю, чего вспотел, а тут, оказывается, такая жарища». Они вместе с Рика заржали, но Хороняка, как всегда в моменты, когда он принимал руководство на себя, громко шикнул: «Заткнитесь, и давайте делом займемся, мы ведь на месте». Глава 16. Новые планы. Рика задрал голову, рассматривая огромную установку. Ну нифига себе, а он еще ломал себе голову, на кой черт было делать такое большое помещение. Ментел вроде гигантизмом никогда не страдали. Более того, его менеджеры отличались и славились своей практичностью, а тут столько места простаивает. Оказалось, что ничего не простаивает и никакой это не зал, а просто отсек для реактора. Сам реактор был такой, что в меньшие помещения он бы попросту не поместился. Ну-с, приступим, проворчал Хороняка, направляясь к терминалу управления. Реактор запускаться никак не хотел, во всяком случае, самостоятельно и так, как это планировали инженеры-разработчики. Пришлось использовать стороннее оборудование. Для этого Рика и Юджин вынуждены были вернуться на Лунь, взять один из запасных накопителей и вместе с ним вернуться обратно. Мало того, что дорога на Лунь отняла много сил и времени, так еще и обратный путь с тяжеленным накопителем стал самым настоящим испытанием. Мало того, что устройство само по себе весило немало и было неудобным в переноске, так еще и Юджин его обмотал несколькими слоями изолятора, чтобы защитить от суровых морозов тоски, так что намучились они с ним от души. Еще и Марго, подкинувшая просто гениальную идею, довести накопитель с помощью дрона. Бедная железка, покинув пределы трюма, чуть не сбрендила. Все же дрон был предназначен для полетов и сражений в космосе, а не в атмосфере планеты, и его датчики мгновенно сошли с ума от творившегося снаружи буйства природы. Плюс еще и движки, не предназначенные для работы на поверхности планеты, быстро выжрали топливо, едва ли протащив груз несколько метров. Затем Рика и Юджину пришлось сначала оттаскивать дрон назад в ангар, а уж затем самим браться за накопитель. Все же с горем пополам они смогли затащить его в комплекс. Ну а уж под защитой стен, пусть и не быстро, но все же с гораздо большим комфортом, чем по пояс в снегу, они смогли дотащить накопитель до реактора. «Ну наконец-то, вас только за смертью посылать», — проворчал Хороняка, Когда Рик и Юджин втащили накопитель в отсек с реактором, сам бы тогда и пошел, ответил Юджин. У меня другая работа. Я реактор готовлю к запуску. Это как, пьешь свою жижу и на него дышишь, чтобы отмерз. Может и так, ты вообще не знаешь, как это делается, так что твое дело, таскать накопитель. Ах ты, старая развалина, возмутился Юджин. Ну погоди, вернемся на корабль, ты у меня с технической палубы не вылезешь, пока все там не починишь, а там все работает, парировал Хороняка. Ко мне претензий никаких, за собой следи и свою работу делай. Я свою сделал, Юджин указал на накопитель, а ты, я гляжу, только лясы и умеешь точить. Реактор запускай, сейчас все будет, проворчал Хороняка. Сейчас растянулось на долгих 2 часа, точнее Хороняка смог запустить реактор уже через 15 минут, однако тот, отработав пару минут, выключался. Как Хороняка не бился, а заставить его работать не получалось. Ну что, специалист, сел в лужу, поинтересовался Юджин, все будет, погоди, ты ж говорил, да, говорил, перебил его и рявкнул Хороняка, но эта хреновина старше тебя, и в ней куча неполадок, если бы я ее собирал, тогда бы и претензии свои кидал, а так стой и жди, дядя Хороняка сказал, дядя Хороняка сделал, и вот уже 2 часа, а воз и ныне там, максимум, чего добился Хороняка, реактор проработал целых 5 минут. После чего на терминале вылезла куча ошибок и он вновь отключился. «Да ты достала, старая рухлядь!» Он с силой ударил по терминалу. «О, правильно! Еще по экрану чем-нибудь тяжелым вмаши посикой на платы, все тут же заработает!» Подсказал ему Юджин. «А ну не вякай!» Прорычал Хороняка. Он был зол до предела, и Юджин это понял, так как больше доставать товарища не стал. Прошел еще час, а Хороняка продолжал ковыряться в терминале и даже не пытался запустить реактор. Впрочем, Рика и Юджин его не трогали, терпеливо ждали. Ну сейчас посмотрим, кто кого. Хороняка вылез из-под терминала, где просидел все это время, не без труда поднялся на ноги и вновь отдал приказ на запуск реактора. Все трое затаили дыхание, глядя, как движущиеся внешние части здоровенной дуры начинают раскручиваться, набирать обороты, а по отсеку расходится гул от установки. Вот уже, наконец, запустили основные блоки реактора, точнее пока только первый, и прошла первая минута. «Ну, давай, давай», — шептал Хороняка. Что-то заискрило в одном из вспомогательных терминалов, в воздух поднялся дымок, но реактор продолжал работать. «Хана второму блоку», — констатировал Хороняка, — «жаль, но не страшно». «Насколько не страшно?» — решил уточнить Юджин. «Ну, процентов 20-25 мощности потерялось», — ответил Хороняка. Но мы ведь и не собирались врубать весь комплекс и на всю катушку, не собирались. На начальных порах, во всяком случае, кивнул Юджин. Ну вот и славно, Хороняка вновь уставился в экран, и гул стал сильнее, кольца реактора завертелись с бешеной скоростью. Рика скосил глаза на датчики скафа. Температурный показывал около 250 градусов Кельвина. Рика перевел отображение в градусы Цельсия. О, совсем другое дело. Минус 20. Это уже худо-бедно суровая зима на какой-нибудь планете. Впрочем, температура росла. 20, 19, 18. Цифры менялись и довольно быстро добрались до нуля, а затем и до плюс 10. Пошла жара. Юджин тоже заметил, как возросла температура в отсеке, и был этому очень рад. Хотя Рика такие темпы смущали, а если температура и дальше будет расти, однако его опасения были напрасны. Когда датчик его скафа показал плюс 15, рядом с реактором зашипела огромная установка, охладители. Температура тут же упала до пары градусов выше нуля и принялась прыгать вверх-вниз. Плюс 2, плюс 3, плюс 2, плюс 3. Похоже, именно такие показатели были нормальными для работы реактора, точнее для отсека, где он работает. «Ну все, начинаем прогревать комплекс», — радостно сообщил Хороняка. «Сейчас четвертый блок включится, и порядок». Рика взглянул на часы, реактор работал уже целых 15 минут. Рекорд. Что-то громко грюкнуло, затрещало, откуда-то сверху ударил сноп искр. Рика и Юджин шарахнулись в разные стороны, а вот Хороняка остался на месте у терминала. Отчаянно матерясь, он набирал какую-то комбинацию. «Хороняка, что происходит?» – спросил Юджин. «Четвертый блок тоже сбоит, я его отключил. Это что?» «Получается, реактор выдает половину от номинальной мощности?» – спросил Юджин. «Ну около того. Вообще, думаю, разгоним до 70 где-то. Хотя это и рискованно. Должны работать 3 из 4, а у нас всего 2, и нет запасного. Поумов, в таком случае нужно оставлять только один блок в качестве резервного. Так, нахмурился Юджин, и насколько будет хватать энергии? Ну, Хороняка задумался, запитать комплекс, все системы хватит, а оборудование для добычи, тут сложнее, одна-две установки. Это ни о чем, вздохнул Юджин и тут же поправился. Нет, конечно, для начала неплохо, но так понимаю, блоки реактора не в лучшем состоянии, мягко говоря, подтвердил его догадку Хороняка. Не исключено, что один из них придется глушить и проводить обслуживание. Ну да, и как часто? Пару раз в неделю. Хреново, Юджин задумался, а те два, что не запустились, их отремонтировать можно. Ну, если бы ассамблея осталась, сказал бы все решаемо, но сейчас, когда блоки нужно тащить черт знает куда, через несколько государств, когда таможенники могут пристать и просто изъять их. Плюс где спецы, я знаю, а есть ли у них запчасти, возьмутся ли они за такое старье. Это к тому же реактор корпоратов, точнее Роботекс. Их обслуживали спецы корпораций. Никого постороннего не допускали, к частным лицам такие реакторы не попадали, корпа их просто не продавала. Короче, на реакторе можно ставить крест, вздохнул Юджин, максимум, на что он годится, быть запасным. Нужно думать, где достать новый реактор. Положим, достать его хоть и сложно, но возможно, заявил Хороняка, а вот где взять на него деньги. Есть одна мыслишка, излагай, заинтересовался Хороняка. Дай обкатать сначала в голове, как буду готов, скажу, вывернулся Юджин. Может, у Торма денег попросим, или реактор, предложил Рика. Нет, Торм зажмет или начнет выведывать, на кой черт он нам понадобился, покачал головой Юджин. Тут надо хитрее, можно у Смеры спросить, может, на его свалке что-то найдется, предложил Рика. Можно, конечно, кивнул Юджин, можно даже в долг попросить его дать, но во-первых, не верю я, что там есть что-то нам подходящее, все же корабельные реакторы слабее стационарных, для станции комплексов, а во-вторых, сам ведь знаешь, какое старое барахло у Смеры, возьмем и получим такую же рухлядь. «Как это?» – Юджин кивнул на реактор, рядом с которым они стояли. «Так а ты что придумал?» – спросил Рика. «Да не придумал я еще ничего. Так, прикидываю. Будет что по делу сказать?» – «Скажу». «Ну, как скажешь», – пожал плечами Рика. «Что делать-то сейчас будем?» «Ну, чего?» – буркнул Хороняка. «Надо погонять реактор. Проверить, что он нормально и стабильно работает. И как долго? Сутки хотя бы, а лучше трое. А потом?» – поинтересовался Рика. «Что потом?» – не понял Хороняка. «Что дальше делаем?» «Ну все отключать, наверное, хотя и не хочется». «Почему, Хороняка?» «Давай уже, говори». «Потому что все размерзнется, потом опять замерзнет». «Не факт, что получится в следующий раз запустить реактор, а если и получится, не факт, что два блока так и останутся рабочими». «Так, Юджин задумался, и что ты предлагаешь?» «Если мы решили тут развернуться, кому-то надо остаться», бухнул Хороняка. «Великолепно», – проворчал Юджин, – «ты тут хочешь торчать?» «Нет, конечно, вот и я тоже, Рика, даже не думай», – хмыкнул тот.